эфире Народное славянское радио. Поехали! Алексей, начинаем. Здравия, дорогие слушатели Народного славянского радио. Сегодня у нас в эфире находится Владимир Вороной, психолог, вдохновитель, корпоративный психолог, коуч, бизнесмен, основатель тренингового центра и ведущий программы Алексей Орлов, и я как технический ведущий Алексей Щербаков. Здравия всем участникам нашего эфира. Сегодня у нас такая интересная тема: боль, обида, не могу простить, что делать? Я думаю, что сразу передам микрофончик Алексею, чтобы не затягивать нам эфир, а как бы сразу перейти к теме эфира. Да, благодарю, Алексей, за то, что нас представил. На самом деле, когда ты произнес фразу «бизнесмен», «коучер», сразу так некоторые напряглись, небось, так, ну опять, «Народное славянское радио», это культура, это наше наследие, и тут такие слова, там, «бизнесмен», «коучер», ну нельзя там было сказать что-нибудь попроще, там, «учитель», «преподаватель», «деловой человек», в конце концов. Ну вот, ну ладно, так написано. Ну, давай я немножечко с предыстории начну, чтобы раскрыть эту тему чуть-чуть. Позвонил мне мой очень хороший знакомый, как-то мы даже записывали передачу, встречались в студии, Олег. Говорит: Алексей, ты вот должен познакомиться с этим человеком. Вот вообще, если ты не познакомишься, считай, что жизнь прошла вот мимо тебя. Вообще, ты вот жил даром. Зовут его Владимир, он там очень интересный вообще сам по себе психолог, очень интересный специалист психологии, опыт, ну вообще вот мирового уровня. Ну, я так думаю, ну что ж, хорошо, раз знакомый знакомит, значит, нормально, все здорово. Вот. И созваниваюсь, и тут такой появляется обаятельный человек, улыбается так, и так, не напрягаясь, начинает обо мне рассказывать то, что, в общем-то, я никому о себе не рассказывал. Причем я еще камеру не включал. И он говорит: тут у тебя вот это, слева у тебя вот это, справа у тебя вот это, ты сидишь в такой-то комнате. Говорит: ну я не экстрасенс, я просто психолог. Я по голосу определяю. И спал ты мало, у тебя там бессонница была, и там трудился, и это у тебя, и там у тебя в детстве вот с этим было там. Я сижу, говорю: так, ладно, меня уже раздел, уже не первый человек меня раздевает, но чтоб так вот вообще искрометно, сходу. Вот так вот произошла наша встреча с Владимиром Николаевичем. Владимир Николаевич, несколько слов о себе для того, чтобы для затравочки, вот помимо того, что сказал я и Алексей, наши радиослушатели и зрители еще глубже прониклись с темой. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Но о себе очень сложно рассказывать. Психологию пришлось не просто полюбить, а, наверное, сделать ее самой любимой, наверное, профессией, помимо там, как нужно написать, там, бизнесмены и все остальное. Сама психология стала для меня, наверное, наукой, которая раскрывает самые тонкие инструменты души, то есть психики человека. И самое интересное, что когда мы касаемся психики человека, вот самое простое, то он раскрывается совершенно по-другому. Даже наш с вами близкий очень друг Олег – это потрясающая личность, да, которая никогда в жизни не покажет, насколько внутри даже бывает тяжело. И это, знаете, вот хорошо иметь друзей, когда ты понимаешь, когда без слов смотришь в глаза, да, вот глаза являются зеркалом души, и понимаешь, что у него столько всего внутри. И, кстати, и боли, и переживания, недавно, дай бог ему здоровьем, перенес тяжелейшую операцию, но умудряется еще и пытается там в футбол вернуться и все. Это говорит именно о сильной психике, да, то есть воспитанная. Вот хорошо заставшие там советские времена, я сейчас их не рекламирую ни в коем образе, но спорт, он делает все-таки из людей больше такую устойчивую психику и характер к победе. Вот это у нас такой вот наш с вами друг, и он потрясающая личность, это на самом деле. И таких вот на мою, вот благодаря психологии, вот что можно самое сказать, мне повезло, я встречал самых потрясающих и самых интересных людей в своей жизни. Настолько неординарных, настолько интересных, что Но даже вот я считаю, что мне в этом можно мне позавидовать. В остальном не советую мы тапочки носить, потому что нет, не нужно. А вот в этом позавидовать можно. Людей я встречал, поверьте, по всему миру потрясающих, понимаете. И встречался и в Греции с человеком, который изучал египетские пирамиды и самый главный криминалист Европы и Греции. То есть это такие люди, личности, которые просто вот, ну, заставляет себя задуматься, и портрет у них психологический, конечно, потрясающий. Как-то так. Больше. Да, хорошо, хорошо, Владимир Николаевич. Ну, это замечательно. На самом деле, я то же самое всегда, вот удивительно, прямо сейчас, как слово-слово, то же самое говорю. Я очень счастливый человек, потому что благодаря тем, чем я занимаюсь, мне приходится встречаться с разными людьми, и в том числе с гениальнейшими, светлыми, добрыми. Я самый счастливый человек, вот, может быть, на этом свете. Ну, может быть, после тебя. Итак, для того, чтобы нам уже не тянуть кота за хвост, а тема, на самом деле, заявлена очень-очень серьезная, боль, обида, не могу простить, что делать. И от этого страдает большинство людей, которые живут на Земле. Даже те, которые вообще не представляют, что они от этого страдают. Они на что угодно списывают свои страдания, на кого угодно списывают страдания, ищут причины своих переживаний, проблем и так далее. А внутрь себя боятся заглянуть, а может быть и не знают, что надо заглянуть. Может быть страшно где-то, а может быть кто-то не подсказал. И вот поэтому эта тема на сегодняшний момент, мне кажется, очень актуально. И надеюсь, что благодаря нашему сегодняшнему эфиру многие люди хотя бы задумываются об этом, хотя бы начнут представлять, что это такое, хотя бы начнут выискивать вот эту самую занозу, которая может быть десятилетиями сидеть у человека и мешать ему жить по-человечески. И вот что я предлагаю. Мы с тобой уже так визуально знакомы, а вот с Алексеем визуально ты еще не был знаком. Ну, перед эфиром несколькими фразами ты так перекинулся с ним и уже кое-что стал про него говорить. Я сказал, стоп, давайте лучше попробуем это в эфире. Алексей, ты не против? Алексей сказал, ну, я вот, давай, говорю, попробуем все-таки. Вот без усиленного раздевания я сейчас предлагаю Алексею включиться опять в эфир для того, чтобы он выполнил какие-то, ну, задания от тебя, что-то сказать, произнести, опять же, без видео, просто голосом, и чтобы ты, ну, так вот, что-то про него сказал, Алексей сказал, так оно, не так, и если есть какая-то проблема, может быть, намекнул на эту проблемку, чтобы потом решить. Алексей, готов? Если готов, включайся. Я готов. Хорошо. Ну тогда, Алексей, еще раз добрый вечер, хотя у нас там минута была, голос я вас послушал. Давайте решим самое простое. Есть ли на самом деле сегодня кто-то, кто является мужским авторитетом для вас? По вашей голосу и интонации говорится о том, что были утрачены определенные мужские авторитеты, и, судя по всему, ну я не назову это разочарованием, и это уж точно не такая уж большая боль, но вопрос в том, что опереться вам сложновато на кого-то. На самом деле это так, потому что у меня буквально, ну, вот год назад умер отец, и как в принципе у меня как бы, ну, размылись эти рамки, о которых говоришь. Но это говорит о потерях, это как раз и есть травма. Здесь вопрос в том, что потеря, да, если мы говорим о потере близких, это боль немножко другого характера. А вот когда пропадает авторитетность, то есть в принципе, да, вот, ну, всегда говорили, иди за путеводной звездой, да, там идем, да, там на Большую Медведицу, как найти, да, там, или за Южным Крестом. То есть вот здесь было, вот, если мы берем сейчас интонацию Алексея и его поведение, то есть это говорит о том, что вот это как бы звезда. То есть что такое опора? Вот на что мы можем? Вот я сейчас на стол опираюсь. Да? Это всего лишь тленное дерево, которое через какие-то 50 лет просто превратится в труху. А духовность, она опирается на тысячелетия. То есть ментальность, она передается и из прошлого, и записывается на будущее. Вот если бы Алексею в своей жизни не сказали, что ему ничего не принесет свои боли, он бы и не знал об этом. Это не значит, что хорошо или плохо, мы не обсуждаем это. Хорошо, плохо, мы говорим о самой психологии. То, в принципе, он бы не осознавал этого, да, то есть свободно. А вы расстаться с этим не можете. Я вам соболезную, сочувствую. Вернее, соболезную не люблю слово, вот именно сочувствую. сам потерял отца, знаю, что это такое. Но вопрос в том, что вам мешает сейчас немножко реализовываться. Вы начинаете себя обесценивать. Вот это причина вашей потери. Вот если вы это осознаете, то я вам дам маленькие такие поправочки на ветер, как это убрать. Почему? Потому что всегда раскручивается по спирали, как снежный ком. Нам кажется, что мы уже что-то забыли и стало что-то размываться. Но на самом деле, давайте поймем психику человека, который травмирован болью и обидой. То есть на самом деле боль, она составляет такой мягкий шарик, который постепенно, вот представьте себе, что у вас надувается шар. Засунули его и начинает потихонечку надувать. Вот он вроде бы не приносит дискомфорта, но все-таки ребра распирает. Вот это то, что вы сегодня испытываете. Неважно, год или еще что-то. Вторая ситуация. Ваше общение с мужским полом, оно опиралось на определенный стереотип. И вот сейчас, да, то есть образ замылен, то есть мы его не видим, да, мы его не ощущаем, визуализации нет, а внутри он остался. То есть что получается, да, наложение одно на другое. То есть человек осознанно не может понять, что с ним на самом деле внутри происходит. Понимаете, да, как это? Вот, то есть представьте себе, то есть мы призм. То есть нас, мы как оптика, да, вот мы видим человека и начинаем его воспринимать. А у нас сейчас призма. То есть когда получили немножко боли, у нас получается такая призма ощущений. То есть не совпадашка картинки. Улавливаете суть? То есть как бы тень, отблеск, как размытый. Вместо 3D мы видим такой как бы, как вот иногда в мультике рисуют, пролетел, да, и то есть остался такой хвостик. Или вот если в пустыне там арабский скакун или бежит, вот у него оставляется такая дымка, самолет оставляет. Вот у нас это ощущение вот таким образом. Что это такое? Как с этим никак нельзя слово бороться, вообще не подходит ничего. На самом деле очень четко, классно анализировать и вспоминать очень классные моменты. А лучше их даже прописывать. Если можете визуально списываться с какими-то вещами, там, записать себе как видео, это будет, как правило, очень интересно и для вас, и для развития короткой памяти, чтобы вы понимали, насколько это важно. Второе, не будет обликов размытых. Вам будет очень классно, если вы проанализируете там папу, да, будете вспоминать. И надо детализация, очень важна детализация. Вот у разведчика очень классно. Во всем мире они запоминают детали. Зашел, ты должен написать все, даже до того, что была крошка на плитке, там, 10-е у входа. Вот детализация потерь очень важна. Это неприятно, это будет вызывать эмоции. Но эмоции этого не касается. Если мы говорим про детализацию, чтобы не размывало око, как у снайпера, да, вот мыленное, замыленное око. Вы больше будете понимать людей, и не нужно будет заканчивать там 10 лет какого-нибудь или 5 лет института психологии, потому что детализация будет выявлять. Мы никогда не повторяем ни вчерашний день, и никогда не повторим завтрашний. Это однозначно, он будет совершенно другой. Проснемся с другим мимикой, лицо и эмоциями. Но вы сразу же можете понять для себя вот эту детализацию. Боль не уйдет. Раны не заживают. Это вот в психике раны всегда остаются ранами. Многие говорят, все, вот я это проработал, и все, коснись. Есть такое понятие триггерной точки. Надави на нее, человек как чири взрывается. То есть всегда можно найти слабое место. Вот, во Второй мировой войне использовали именно эти вещи. Да? А боль нам записывали сотни лет, потому что так можно воздействовать на человека. Через боль, через его обиды, через его травмированную психику, через его привязанности. И еще классное, да, это потребности. То есть надо выявить потребности человека. Вот по вашей интонации потребность – это больше сделать, больше дать. Да? Вот смотрите, боль что-то забрала, да, то есть вот потеря, она вас забрала. А ваше состояние требует больше давать. Вот если я сейчас ошибаюсь, поправьте, потому что все-таки прямой эфир. Не хочется выглядеть кем. Тут на самом деле все правильно. На самом деле я больше хочу отдавать, чем что-то брать себе, потому что, не знаю, такая, наверное, у меня специфика сейчас на данный момент, что мне хочется больше что-то сделать, что-то хорошего, доброго именно в мир, чем, ну, как бы, нагребать что-то на себя, там, каких-то одежек, да, и вот что касаемо авторитета, да, ну, если вообще брать какого-то авторитета, то у меня изначально никогда я не привязывался ни к каким там школам, ни к каким там, каким-то людям, которые что-то говорят, я брал у них что-то хорошее, да, такое было, то есть, если какие-то вещи мне откликались в душе, то я обязательно, как бы, воспринимал их, попытался, пробовал их применять в жизнь, да, если они работали, то я их, соответственно, брал и применял дальше. Ну, а то, что, ну, меня не трогало, или, может быть, что я не понимал, я старался просто это, ну, не касаться или коснуться когда-нибудь тогда, когда у меня уже будет понимание. Вот такие мои слова. Да, я теперь обратил внимание, если все слышали сейчас Алексей, мембрана голоса изменилась, пошла грудная клетка, да, это говорим о душевности, да, то есть если внутри нас эфир, ну, то есть душа человека, да, находится, то у него, вот я сейчас попробую мембранно поговорить, изменить свою интонацию, и вы ее наверняка прочувствуете, да, вот, когда он говорил о близком, о том, что ему, его касается, да, то есть что он брал от жизни, готов больше отдавать, зазвучала мембрана, слышали, такая, как будто грассировал, да, такой прекрасный парижский француз, да, он начинает, душа начинает грассировать, она, мембрана такая зазвучала. Это говорит о том, что вы сказали правду, детектор лжи нам не нужен, перепроверять мы вас, Алексей, не будем. Но я бы задумался на реализации мотивации. Сейчас мотивирует это внутреннее ваше состояние. А вот чтобы осознание понять, где вы реализуетесь и что вы хотите дать, вот что запечатлеть? Вот все говорят, оставить след. Вот мне это всегда нравится, да, то есть, а след не всегда, вот это вот мне нравится, да, вот наследили мы, очень сильно наследили. Я точно за свою жизнь наследил. Вот, а вот оставить вот это состояние, да, то есть, вот смотрите, боль стала мотиватором, да, реконструировать себя. Вот где здесь как раз вот то, что нужно для себя? Это вот о тренинг. Помните, да, я вас попросил детализировать. Это для того, чтобы боль, хотя бы ранка не заживала, а рубцевалась. Вторая, да, работала ваша полушария. То есть заработали нейронные сети, то есть больше происходило внутри вас вот этих вот процессов в голове, мозговых. Вся душа и психика построена на мозге и на нейронных сетях. Вот если вы это сделали, детализируйте, то есть развивайте короткую память, то есть вы больше, у вас будет четкая мотивация, то есть понятие точки, куда вы хотите. То есть мы с точки А вышли сейчас, да, но у нас есть травмы, есть боль, есть потеря. Простите, да, об этом. Ну, но дальше мы понимаем, куда прийти. Как правило, у всех размыто, они не знают, приходят они в точку Б, или они приходят в точку С, или вообще приходят в точку Д, или Я. Им непонятно, человеку. Вот когда мы детализируем и работаем над собой, то есть маленький вот отрезок занимает 2 минуты в день. Проанализировать один из эпизодов до детализации. Вы слушаете меня, Алексей? Вы здесь? Да, да, я слушаю. То есть, получается, я вспоминаю какой-то участок своей жизни, то есть свой эпизод в жизни, касаемый вот этой вот боли, да, ну, любой вообще, не касаемо там только смерти отца. Там. Вы должны вот проиграть. Вы же появились на свет там какой-то период времени, и все равно есть эпизоды, которые всплывают, чтобы не было размытой картинки, чтобы не было старого ретро-кино, когда его восстановить нельзя, уже потертая пленочка, да, и не происходит что-то интересное. Вот мы постоянно восстанавливаем. Это маленький вот тренинг. На это больше 2 минут тратить не надо. Маленький эпизод, детализация. Постараться заставить память. Поверьте, мозг записывает все. Ничего не упускает. Он так работает вообще. То есть, если вы его реконструируете для того, чтобы понять точку Б, точку С, точку Д, то есть где на максимально вы сильны. Вот вас это сейчас мотивирует и двигает, и реализация будет. То есть вы будете знать свои сильные стороны, где будет вот эта точка пика. То есть вот этот Эверест, да, пик коммунизма, вы никогда никуда не сдвинетесь. Вот это будет только для вас. Психика, работать с психикой, прокачивать психику каждый день, это упражнение как ваша физкультура, как дышать. Чтобы не превратиться в ежика, шел-шел, забыл, как дышать, и умер. То есть мы не умираем. Душа вечна. Но вопрос в том, что мы работаем с психикой. Это нейронные сети. Прокачанные нейронные сети. То есть ваша реализация в будущем. Все просто. Благодарю. Хорошо. Ну что ж, так прям экспресс-тренинг прошел у нас быстрый. Благодарю, Алексей, за то, что не побоялся. Благодарю, Владимир, за то, что диагностика была сделана и установочки кое-какие были, прям так я замечал, так расставлены, что-то было так в стороночку убрано. Здорово. Ну, теперь возвращаемся к теме. Что же такое боль? Вот с твоей точки зрения, что такое боль? Ну, давайте правильно понимать, то есть давайте не будем брать боль потери, а это уже запрограммированная мозгом установка, которую нам сказали. Давайте вспомним, когда мы там ударились пальчиком об какой-нибудь стульчик, да, вроде боли нет, но вот у нас что зарождает боль? Зарождает обиду, то есть триггер. Вот как мы же относимся к ней... Вот хорошо же, вот смотрите, все же болели в фильмах, там, когда там пытают нашего человека, а он такой не сдается, такая сила, он физику. Или давайте возьмем любимого Джеймс Бонда последнего, там его пытают, бьют его там веревкой по гениталиям, все происходит, ужас какой, а он такой вот ничего не боится, да, физически. На самом деле, то есть убираются определенные нейронные сети, то есть человек, если не запрограммирован на это, он это не чувствует. Это не значит, что он эгоист, или не понимает, или не умеет чувствовать. Но это даже тайские, там, давайте возьмем китайские, там, ушу, разные методики, где там, да, и пику, горло, да, я не буду называть их, просто без рекламы обойдемся. Но все это знают, то есть это на самом деле происходит. А вот душевная боль – это как раз триггер. Это на самом деле самое страшное. То есть, к примеру, как происходит триггер? Давайте простой эпизод. Вам не нравится стул посредине комнаты, вот кто-то поставил. Кому-то из семьи нравится стул в центре комнаты. Сесть и смотреть телевизор. Вы проходите, свет выключен, телевизор выключен, вы бьетесь об этот стул, вы говорите, твои же. Я каждый день бессовестно говорю, брать стул с центра комнаты, не убирается, да? У нас зарождается обида. Представьте себе такой маленький триггер, ничего страшного, стул в центре комнаты, ну, возьми, убери сам, да, если мешает. Но мы на самом деле, у нас психика, да, как это вот, синдром толпы, да, поможет кто-нибудь другой, уберет кто-то третий, кому сказали, да. То есть в большинстве случаев мы не слышим. Вот как раз боль и обида – это то, что мы слышим каждый день. Вот заметьте, вы можете не слышать близких, вы можете забыть там за хлебом, за молоком в магазине купить, вы можете забыть все, что угодно. Но боль и обида – это у вас такой триггер, пленка, которая прокручивается каждый день. Представляете себе это? И представляете, как работает психика. А сейчас вы удивитесь, боль и обида влияет на физику тела. То есть перекручивает пальцы. Если сильно обиды, там, ну, не будем Нотр-Дам-де-Пари, это физиология рождения была, а на самом деле, то есть человек скрюченный, вы встречали в своей жизни люди скрюченные, обиженные, губки поволока губ вниз, это когда человек держит обиду, и он не проговаривает. Фраза классная, давайте поработаем с обидами. Такого, как правило, слова нет. То есть, чтобы проговорить обиду, нужно понимать ее причину. То есть, это был правда стул? Или это близкий человек, который поставил стул? То есть, если мы работаем с обидой и говорим про стул, то результат у нас ноль, zero. А если мы говорим про человека, который ставит стул, то есть, что он вызывает этой эмоцией? Как проанализировать его действия? Почему ему нужно причинять? То есть, низкоэмоциональный человек в наших семьях, неважно какая семья, у нас есть кто-то высокоэмоциональный человек, который воспринимает на тонком, а кто-то на низком уровне. По-другому это не работает. Человек на низких вибрациях ставит стул в центр. Посмотрите ваши высокие эмоции. Представляете? Говорит, да ну-ка покажи мне, как ты чувствуешь. А, мизинчик у тебя болит. Сейчас мы тебя... У вас зарождается у человека, который там ударился этим мизинчиком, иди твой налево. Но я же вот объяснял уже 1000 раз, стол убери, да, там, поставь посуду в раковину. Да? Простой триггер. Посмотрите, любую семейку, обязательно где-нибудь из зала, голос дрожащей прекрасной женщины, убери посуду. Она никому не мешает, ты в зале, человек уже в ванной. Но вот это действие, которое он запускает, да, он запускает к тонкости обиды. Тонкая. Покажи, как ты эмоционируешь, как ты меня слышишь, покажи, на каком уровне мы с тобой общаемся. А теперь представим. Мы с вами любим смотреть кинотеатр, да, низкочастотно, у нас Dolby Surround, работает SAP, а человек на этих вибрациях вообще не работает. Он говорит, я не пойду в кино, ну там шумно, гамно, мне бы потише, да, мне надо вот, чтобы это были струнные там, минорные нотки, да, такое, мажорные какие-нибудь, да, там я сейчас пошутил. Да, то есть тихонечко, он не слышит этих низких вибраций. Может ли договориться эти два человека, или на самом деле это обида, уже накопление? А теперь смотрим. Мы помним, что боль — это как снежный ком, а обида — это та ручка, которая разгоняет снежный ком. Ну, представьте себе, и теперь триггер. Представьте себе, человек вышел на работу в социум. Вот это с детства у ребенка. Ребенок близорук. Он подсаживается к телевизору, чтобы видеть экран, как я сейчас делаю, там в экране скайп, да? Его отодвигает этот стул. Мама несколько раз спотыкалась, уже ребенок, что вызывает негативные эмоции. Он выходит в социум, представьте себе, и учительница ставит у доски стул от своего стола посередине. Ребенок что делает автоматически? У нас же записано в программе. Спотыкается о стул. Какая у него к социуму и к школе отношение? Хочу слышать аплодисменты. Понимаете? То есть представьте себе, мы сейчас разобрали с вами маленький эпизод, а на самом деле триггер и вот такая вот боль и обида, да, которая... Что в этой ситуации сделать? Давайте, можно рассказывать, я вам могу кучу эпизодов описать, я вам простой эпизод рассказал. Но на самом деле самое сложное — это на самом деле раскачать нейронные сети. Это реальность, то есть которую нужно этому маленькому человечку научиться во взрослой жизни раскачивать нейронные сети, то есть вызывать дофамин. Все, боль и обида забирает серотонин и дофамин. У нас падает гормональный фон. Если вы посмотрите, у мужчин падает тестостерон. Обязательно. Если это лояльный, он был всегда там, допустим, он впел в хоре, потом пубертатный период перескакивает, у него падает голос и интонация. То есть он становится более такой, а-ля, вы знаете, подушечки мягенькие, да, то есть дать ему топор, он себя обязательно поранит. То есть наверняка, вот, повспоминайте, в жизни где-нибудь были у кого-нибудь в гостях. Есть такие мужчины, которые, если что-то взял острое в руки, он обязательно себя поранил. Вот убитый тестостерон, задайте ему сразу, вот можете, если где-то рядом находится такой человек, задать. У тебя есть обида, он вам 100% скажет. А сценарий решения обиды у него, наверное, больше, чем фильмов в Голливуде и в Болливуде вместе взятым. То есть он постоянно этот сценарий этой обиды прогоняет, как убрать стул из центра комнаты. И вот вы представьте себе, в социуме он начинает деградировать. Что он делает? Что такой человек любит? А. Новости. Он начинает параноить. Второе, да, у него нет отношений. Ему нужна обида, одна из самых страшных инструментов, который вызывает контроль. Ему нужно контролировать в процессе человека ежеминутно. Любых близких. Почему ты не ответил на смс? Ну, просто лифт. Вот постоял, соседка погрел 2 минуты. Ты где был? 2 минуты, алло, вот, просто сказал соседу привет, узнал, как дела, подняться на лифте, он говорит, где был? Ты где был? Включается паранойя. Вот обида и боль, если вы страдаете, то на самом деле заняться убиранием боли и обиды необходимо. Для этого нужно раскачивать нейронные сети. Что для этого нужно? Обязательно дело, которым вы никогда в жизни не занимались, однозначно. Сейчас вы удивитесь, вы скажете, ну что, ну вот я не брал паяльник и не буду брать, мне неинтересно. Нет, вот придется для того, чтобы выявить новые нейронные сети. Это не сублимация, не путайте, что вы переключили внимание якобы на дело. Нет, мозг должен заработать в процессах, в которых он не работал. Вообще не работал. Не переключить внимание на то, что вам знакомо, а я посмотрю новый сериал. И начну болеть за человека, которому там вот он герой. Да, нам же героев же вообще преподносят там, понимаете, с таким вот амплуа. Вот я вот недавно только буквально рассказывала о герое Спартаке. Понимаете, суицидник, который, понимаете, поднял бунт. А нам его, говорит, показывают героем. Вот, ну, а я простым объясняю. Обиды. Его заставили уйти из дома от жены и детей за ребенка. Он все время пытался выжить, чтобы к ним вернуться. Был другом, но царя сменили, он умер, его убили. Другой его просто заслал в рабство. Да, понимаете? Ему сказали, понравишься толпе, полюбишь толпу, получишь свободу. Мотивация такая, надо полюбить толпу. Да? То есть красиво начинаем убивать, понимаете? Ну, представьте себе, да? Потом ему товарищи близкие покажут, давай, ты же за тобой народ пойдет, ты любимец публики, покажи, какая свобода. Он ломится и помирает. Ничего. Да? И чем быстрее он это делает, эту маленькую а-ля беготня за свободу, он получает и воссоединяется с женой, с дочкой. Все. все, что даже в фильме Голливуд красиво показал, не знаю, кто там психологом был, но показали, что ему кажется, что он идет к жене, к ребенку, и он такой счастливый умирает. Все. Понимаете? Суицидник. Все, более обида. Утащили из дома, поставили табуретку, сказали, ты будешь воевать. Навоюешь, у тебя будут новые земли, расширишь, оставишь. Смотрите, мотивировали чем? Простыми благами. Потребность. А на самом деле усиливается при боли и обидах, усиливаются потребности. Да? Откуда шопоголизм? Откуда алкоголизм? А еще самое главное – зависимость. И вот смотрите, мы взяли самую сложную тему, какую можно было найти в психологии. А. Боль. Б. Обиды, которые взаимосвязаны. Но вам никто этого не рассказывает. А потому что если у вас не будет боли и обид, то с вами нельзя будет коммуницировать. Вы самодостаточны. С вами нельзя будет общаться. Понимаете? Вы будете делать, что хотите. А как это так? А как с вами беседовать? А как вас затянуть в разговор? А как вообще, в принципе, найти с вами коммуникацию, если нас ничего не объединяет? Смотрите, любовь же по всему миру существует, но больше объединяет боль. Ну, простая логика. Извиняюсь, дико, конечно, не хочу. Может быть, кому-то это правда не нравится. Но когда в боли люди, они быстрее находятся в коммуникации. Нейронная сеть, смотрите. У нейронной сети, 60 миллионов этих штучек, быстрее выстраивает эти цепочки, чем цепочка, когда вы с дофамином радуетесь. Боль забрала, да, гормон счастья. И вы начинаете выискивать себе подобных. Смотрите, как классно работает обида, да, работает не на вас, а на тех, с кем вы будете общаться. И, как правило, смотрите, да, там, разведенный с разведенным сидит, пьет. Женщина одинокая подтаргивает обязательно подружек. Да, там, ой, неудачниц, в кавычках, только все в кавычках. Согласитесь. Знаете, как работает нейронная сеть? Ну, не прикольно ли? А если на самом деле заставить себя не прорабатывать, а на самом деле учиться правильно выстраивать свои нейронные сети, то есть на самом деле осознанно принять эту боль, избавиться от этой табуретки и прокачать. А для этого надо что-то сделать нового. Один из моих клиентов, мне пришлось просто выкинуть человека без парашюта из самолета и попросить внизу на сетке поймать. Только после этого в осознание пришло. Потому что одержимость, которой он страдал, бесполезно было как-либо решать. Это не всплеск адреналина. Это просто осознание того, что ты не контролируешь процесс. Помните, что обида заставляет вас больше контролировать процессов. А теперь, если вы в осознании на самом деле трезвомыслящие, то вы поймете, что вы почти ничего не контролируете. Малейшее цунами, да, и там снесет сейчас эфир, и все, и даже в записи не останется. Но это не вопрос. Но мы же на подсознательность себя заставляем и говорим себе, я же это контролирую, я же сейчас наберу номер телефона, мне ответят. Чего? Вы реально считаете, что он должен с первого звонка брать вашу трубку телефона? Вы это перестаньте всякие глупости себе придумывать. Совершенно серьезно. И руководит этим, смотрите, самое простое, более обидно. Алексей, я вас чем-то рассмешил? Очень, очень интересно рассказываешь, на самом деле. И я, ну, я же тоже отчасти психолог, и вот эти все практические моменты расскажешь, я просто вспоминаю тоже у людей, с которыми встречаюсь. Вот именно так все и происходит. Вот именно так. Ешь птицы гордые, пока пендали не дашь, не полетит, да? Да. Вот из этой же серии. Поэтому бывает, разговаривать можно очень долго, он все понимает, ли она все так кивает головой, да. Но вот пока шпильку не вставишь, пока вот на самом деле без парашюта из самолета не выбросишь, вот ну не проходит это. Вот что ты как не бейся. Логика все понимает. Все прекрасно понимаю, да, этот стул, табуретку, все понимаю, что не она виновата, а тот, кто ставил, вот он хотел, чтобы я реагировал, потому что, может быть, там... Но не могу, он все равно табуретка, понимаешь? Эта табуретка вот везде. Везде встречается табуретка. Это теперь мешает мне жить табуретка. И не может проработать. И вот нужен вот этот самый пендель, вот этот самый волшебный, который заставит человека сдвинуться с места. Поэтому я так вот улыбаюсь, сижу. Это не то, что смешно ты говоришь, что ты как клоунада. Нет, это вот внутренний мой такой... наверное, отзыв на твои слова, потому что я с этим тоже самое встречаюсь так же, и все это тоже вижу. И радостно, что вот ты рассказываешь об этом, и многие люди, наверное, сейчас так это репу начнут чесать. Ух ты, а что, так можно было, да? А что, так вот оно и происходит? Ну, ладно, хорошо. Помните, у Ленина, говорит, ходоки к Ленину приходят, говорит, Владимир Ильич, давай, говорит, вы знаете, говорит, вот вы выступаете, вот буквально, и рассказывали про электрификацию всей России. Он говорит, да, говорит, это говорит, электричество в каждый дом, лампочка, свет, тепло, говорит. Это упорядоченное движение заряженных частиц по проводам. Говорит, все вам понятно? Владимир Ильич, все понятно. И что такое свет, и что такое упорядоченное движение. А как керосин по проводам бежит, понять не можем. Это вот про это, наверное. Да. Но не мог не вспомнить анекдот. Да, ну, к месту на самом деле. Как же керосин-то по проводам бежит, да. Вот из трубочки наливается, а по проводам-то как. Хорошо, ну вот теперь давай, ты так коснулся, вот как зарождается обида. Давай, может быть, чуть-чуть углубимся, какой-то еще пример приведем, потому что многие сейчас нас слушают и думают, так, а у меня-то когда обида родилась? Когда же вот этот триггер-то появился? Когда вот у меня вцепилась эта заноза? Давай еще какой-нибудь подожди, пример. Подожди, Алексей, я хочу чуть-чуть расширить, да? Может быть, все-таки есть какая-то общая большая обида, да? От которой уже идут другие маленькие обиды. Вот дополнение такое к Алексею. Есть такое понятие, как запреты. То есть, когда ребенку говорят, нельзя, не делай. То есть, не объясняя, не мотивируя, повышенная интонация. Любому ребенку доставалось, включая во всех, даже. Но вопрос в том, что если тебе объяснили причину, по которой ты не действуешь. Смотрите, обида еще нас ограничивает. А почему это очень сильно влияет на моторику и физику тела? Прошу прощения. Потому что человек перестает, как это объяснить? Мозг перестает давать команды всем мыслям и всему остальному. То есть это обязательно. Он не хочет тратить, то есть на обиду тратится больше энергии. А первые запреты в детстве, то есть повышенная интонация, а ребенок от бессилия не может ответить и не понимает, почему ему запретили, он начинает себе копить. А вот если мама скажет, ой, перебесится, он сейчас помолчит и пойдет есть. То есть на самом деле нет. Не перебесится. А мама себе как бы растит очень серьезного врага в будущем, который придет и скажет, ты меня не любила, все, ты меня не любила, ты противная мама, вот помнишь, ложка, которую ты мне дала полбу из-за того, что я разлила кашу, я это забыть не могу. Вот первое необъяснение, боль и обид, вот если мы говорим о молодежи, о семейственности, о целостности, нужно объяснить ребенку, что такое обида, да, почему она у нее зародилась, почему и причина, почему мама, от чего она уберегает, да, сказать, я, смотри, мама это твой ангел, мама твой хранитель, да, она подходит тебе, и вот сейчас, если ты подойдешь к горячей сковородке, то будет ожог, а когда ожог, птички не летают, да, когда ожог, боль, это бинтики, это лекарство, это боль, это укол, поэтому давай к сковородке не подходить. Да, я понимаю, что это целая тирада на полторы минуты. Но извините, тогда зачем выражаете? Нельзя, и все, я сказала. Да, но а почему так происходит? Почему мама так говорит? Потому что у нас безусловный авторитет мамы и безусловная любовь любого ребенка к маме. Алкоголик она там, тунеядец, неважно. Безусловная любовь к родителям, она безусловная. Поэтому безусловный авторитет. Но ребенок-то что делает? Пылкий мозг, нейронная сеть же развивается. Мозг растет, и без объяснений, что это такое, он начинает тупить. Что сделает нормальный ребенок, инстинкт самосохранения, перепроверить, почему нельзя? Засунуть пальцы в рельеф, обязательно. Это так устроен наш мозг. Мы познаем эти вещи. Но любовь же мамы уже теперь выражается в ремне, в разбитой ложке и лбу. То есть, что это происходит? А почему я? То есть, я познаю, а мне запрещают. Вот первое, наверное, как вы задали, Алексей, вопрос, обида на всех распространяющих, это первый запрет без объяснений. Без объяснений причины, почему это нельзя сделать. И кто это запретил. То есть почему, да, сказать, мама любит, мы тебе найдем другое занятие, давай переключим внимание, давай соберем пазлик, да, там нарисуем картинку или заглянем в холодильник, ну. Да, то есть ребенку открывает холодильник, он берет любимую шоколадку, чтобы не лезть это, да? Что делает ребенок, когда получает запрет и не получает объяснение? Идет к холодильнику. Все, 15 лет выкатывается колобок. Куда? В коридор. Он выкатывается. Он уже не ходит, он выкатывается. Все. Ситуация такая. Поэтому первое, что связано с обидой, именно с обидой, и со всеми остальными, это запреты. То есть необъяснимые запреты, или когда мы опираемся на безусловные авторитеты любовь. Вот на работе говорят, не делайте этого. не объясняя причины. Да? То есть вы думаете, меня не ценят, я не могу что-то сделать, реализовать, то есть проявить свой креатив, все. Человек что делает? Он пытается найти новую работу, все. Любого спросите, почему вы вышли, я не знаю, мне нет роста. На самом деле очень простая кадровая проблема. То есть спроси почему, что тебе запретили делать. Или дай ему в руки карандаш, и все, без вопросов. Скажи, креатив, нарисуй план, и все. Давай его рассмотрим в следующем году. Вы знаете, как вам год будет жить тем, что его рассмотрят карандаш в следующем году? О, для отдела кадров, поверьте. Просто нарисуй карандашом. Не надо описать бизнес-план. Нарисуй, что ты видишь через год. Все. Все. Но у большинства, если он с обидами живет, креатива нет. Ему проще сказать, завтра у тебя кино, послезавтра у тебя корпоратив, в субботу на дачу и все остальное. Да? И мы смотрим на пробки вокруг када. Почему? Не знаю. Все едут. Ну что, я один поехал? Все поехали. Ну, так работает наша обида. Задавайте вопросы. Хорошо. Да, на самом деле, это превращение в телевизор, да? Так вроде широко все, а тут всех сужают. Как все? Как все? А, вот ты когда сказал про то, что как нейрон там организуется, что там мозг все запоминает, мне сразу вспоминается, тоже был такой разговор интересный, я не знаю, сейчас поправишь, не поправишь, подтвердишь или опровергнешь, был интересный человек, говорит, ну почему же вот боль, почему обида, почему страдания быстрее активируют человека, быстрее заставляют его действовать, и с другими что-то он там объединяется, вместо того, чтобы вот сейчас взять, например, и кооперацию создать, вот понимая, что впереди могут трудные времена быть. А вот когда наступает, вот дергаются, а вот когда еще впереди, чего-то там, все это ждут. Я дал такой простой ответ. Я говорю, ну представьте себе какое-нибудь там простейшее, примитивнейшее животное. Ну какое-нибудь там рептилия какая-нибудь. Какая задача жизни этой рептилии? Это дать потомство, наесться, выжить, да? То есть у нее очень просто. Либо на меня нападают, либо мне надо нападать. Если непонятно, я сижу, жду. И я вот после этого либо бежать, либо нападать. Очень все примитивно, просто. То есть инстинкт самосохранения, продление рода – это первично. И вот представляете, вот на все, там, на рептильный мозг, там, да, накладывается там животный мозг, эмоциональный, прочее. Вот это вот внутреннее фундамент, он все равно остается. И поэтому, когда говорю про счастье, про радость, ну здорово, ну что тут делать, ну всем же хорошо. А вот когда прижимает, когда священная русская птица, жареный петух, начинает уже клевать, вот тогда почему-то все начинают быстро эту проблему решать. Ну так мы в каком же мире-то живем? Обратите внимание, мы живем в мире, где все строится на страхе. Вот сейчас включите новости. Война. Тут война. Включайте другие новости. Там кого-то убили, там кого-то застрелили. Включайте какой-то фильм. Там детектив кого-то. Что начинается? С убийства, да? Как там все молодцы решают. И везде кровь, везде убийство, везде страх. Там какие-то показывают ток-шоу, где постоянно кто-то с кем-то ругается, кого-то унижает, там кому-то морду бьет и так далее. Везде вот это животное, даже ближе к рептильному, вот наш мир погрузили вот в это рептилоидное состояние. А мы там рептилоидов, инопланетян ищем там на стороне. Так мы живем уже, как инопланетяне, рептилоиды на своей Земле. Поэтому что тут удивляться-то? И нас приучили, большинство, к тому, что да ты не думай о будущем, за тебя подумай. То есть убирай. Да, человеческое тебе не нужно, размышления тебе не нужны. Ты вот эмоционируй, вот тебе гаджеты какие-то, вот тебе смехачи вот эти всякие, там ток-шоу. Ну, эмоционируй. Главное вот решай, бежать или что еще. Вот опустили на это. Вот такие у нас мысли, такие эмоции, ну такой мир. Так что, ребята, либо мы в нем остаемся, но тогда мы себя сами уничтожаем и недолго тут останемся. Либо все-таки мы переходим с рептилоидного там повыше и начинаем уже как человеки жить. Выбора не так много у нас осталось. Либо уничтожаем, либо живем по-человечески. Вот поэтому, что было заложено в глубине, вот через то сейчас с нами и пытаются руководить, управлять и опускать. Ну вот такая тирада. Что скажешь по этому поводу? Ну, я добавлю, наверное, проще. Просто если мы возьмем наш метаболизм, да, мы зависим от инстинкта, ну, простите, все хотят размножаться, не знаю, за всех не буду, но в большинстве случаев у нас это есть. Но я добавлю то, что просто метаболизм кортизола и распада, да, то есть у нас, если мы что-то съели неправильно, то желудок моментально реагирует. А вот дофамин и серотонин – это как раз, знаете, медленные черви, которые посещают наш мозг медленно. Да? То есть как бы мы посмеялись, а потом можем какой-то анекдот вспомнить, там, через 10 лет и тоже посмеяться, да? Потому что червь уже заполз. Если ты научился, помните, хороший был мультик такой еще старый-старенький, «Ох и ах». ах, как хорошо, да, солнце, лужа, дождь, слякоть, все. И ах, такой, ах, да, плохо, больно, нехорошо, все время слякотно, насморк и все остальное. То есть бьет по иммунной системе. На самом деле, вот именно то, что приучает, это бьет по иммунной системе. Больше лекарств, больше всяких вещей мы покупаем, это нормально. То есть сегодня, ну, мы не можем поменять 21 век, это такой не только просто рынок по продажам, это рынок понятия уже психики человека. Да, кто устойчив, тот не идет, да, пользуется одной таблеткой, и все, да, то есть жизнь. А если человек он прибегает к остальным таблеткам, то есть он уже пользуется не процессом жизни, то есть убивает креативность, конечно, потому что мы можем развиваться и придумывать всякие вещи, и нам это легко. На самом деле нам не нужно для популярности иметь миллион людей, да, то есть если ты заходишь даже в семье и ты признан, то есть если даже любой бизнес, даже самое простое дело, любое, я дело не имею в виду как коммерческое, да, любое дело начать, ты, ну, в принципе нужен один, кто понимает, что ты там скреативен, да, говоришь, вот будет лодка с крыльями, давай построим, все. Если второй согласился, лодка с крыльями будет, все, летучий корабль, помните? Да, да, да. Добрый путь. Ну так вот, если возвращаться. Я сейчас цитирую, потому что многим эти образы свободные заходят, да, то есть элементарно. А сегодня это правильно вы говорите, но так проще с вами общаться. На самом деле, то есть кортизол, который эмоцию вызывает такая новость, я же вам, помните, сказал, у человека уже были обиды в детстве. Так поставили наше воспитание. И естественно, ему ближе заходит, ну то есть если завтра вдруг мы проснемся и пойдут офигенно позитивные новости, то есть у человека будет разрыв шаблонов, понимаете? У нас будет другая депрессия, чего я не знаю даже, как будет лечиться. С этой-то мы справиться можем. А вот, понимаете, такое, мы раз и на том стороне экрана счастливый человек, ну это шок. Знаете, я тогда не знаю тогда, что все, уходить с профессии, я в шоке, ну я сам не знаю. Так что проще кортизолу, проще адреналин быстрее заходит, мы к нему привыкли с детства, когда стул поставили, мы привыкли, что это быстрее заходит, быстрее справляемся, быстрее мучаемся и просыпаемся иногда там в кошмарных снах, потому что у нас это так. Ну, это примерно вот, что вас дополнить. Как бы. Да, без... хорошо. Ну, чаще всего, когда счастливый человек встречается, получается так, что у тебя что-то не в порядке. Может быть, ты там чуть-чуть это самое, ушел куда-то не туда. Вот так получается. Может, все, кто попал, да? Сразу. Может, все, кто попал. Моментально. Это разрыв шаблонов для мозга, потому что, да, это запись, но поэтому почему вот я говорю о том, что вот у нас же как раз в теме, да, что делать и как из этого избежать, да, вот не сублимировать, не переходить на там на какие-то вещи, а заставить мозг что-то. Вот изобрели. Вот смотрите, Менделеев, Ломоносов, это те люди, которые креативили, изобрели. Ну, найдите себе там форточку в доме, ну, сделайте в эту мозаику. Вы посмотрите, да, это тяжело, побейте эту стеклянную посуду, попробуйте собрать мозаику. То, что нарисовали, не нужно прибегать к рисунку, я сейчас вылезу там жар птицу, понять, или воспламеняющий феник. Нарисуйте то, что вот в голове, просто проведите карандашом и сложите просто стеклышки, как вам ложатся. Это ваш мозг, ваши нейронные сети. Не надо пользоваться чужим умом. Это тяжело. Вначале вы не поймете, вы скажете, никакого эффекта. Я вот приклеил, один за ним, я вот сделал. У меня вот есть, не поверите, здесь такие цветные стаканчики. Я подвигал цветные стаканчики, ничего не получается. Я говорю, ну если ты за один раз подвигал стаканчики, я говорю, мы не в сказке. У бабы Мани, понимаешь, то есть за один день, то есть и не в Хорвансе, когда махнул волшебной палочкой, все заработало. Поработай месяц. Представляете, и вот на самом деле там через месяц человек, ну я не могу сказать, что это там шедевр из стекла, но на самом деле его дом преобразился, не имею права называть, но он ходит, улыбается. Я говорю, так что, говорит, он говорит, я не пойму, как эти процессы работают. Я, говорит, я уже себя признал дебилом по отношению к тебе, говорит, все, говорит, ну у меня это работает, спасибо, я счастлив. Больше не обращается. Понимаете, да? То есть на самом деле переключить сознание, это обязательно, осознанно. Вот важно осознать, что вы будете делать в этот момент, как вы разовьете креатив, да, что вы сможете сделать. То есть попробуй создать ручками. Кстати, еще, да, многие не тактильные, да, то есть он не понимает, говорит, а я не знаю, вот меня обнимает, мне тяжеловато, да. То есть для этого мы развиваем цветными ниточками такими, это шерстяные ниточки, то есть чтобы развить моторику. Да? Для некоторых песочек кинетически мы начинаем бисер в песочке доставать, чтобы понимать, да, чтобы нейронная сеть записала. Все идет через нервное окончание, моторика. А для визуалов надо понять именно... закрыв глазки, да, вот я салатовый, я понимаю, да, там, открываю глаза, оранжевый, темный цвет, вот вижу, темный, синий. Мне не нужно для этого напрягаться, потому что ощущение, у нас это в памяти записано. Вы же понимаете, когда вам уже навязали это, да, подходите, вам дают стакан черного кофе, да, вы уверены, что черный? Помните, да, то есть, да, или там, уже эксперименты над нами сделали, так давайте ими попользуемся в нашу пользу, для себя. Да, то есть вот это попробовать, это элементарно. 15 минут купить себе, они от силы стоят 50 рублей, вот такой набор, 6 стаканчиков. И пособирать, хотя бы месяц. Да, нейронные сети перезапускаются. Это другие процессы для мозга. Каждый раз, когда вы что-то для себя находите новое, любой процесс новый, мозг перезапускается. Это не значит, что бросить надо любимое дело. Не надо, не придумывайте себе. Не надо бросать близких. Уходить в Тибет, да, говорите, Алексей. А это касается каких-то новых знаний? Вот, допустим, есть тяга постоянно познавать что-то новое, то есть не останавливаться. Вот ты там узнал что-то, стал ты немыслимым там профессионалом, ну, для себя в своей голове, да, но, вот я просто говорю про себя, да, а мне постоянно хочется чему-то новому учиться, то есть, ну, вот, разные... Это у вас кортизол подскочил, это правильно, вам надо отдавать. У вас есть накопленные знания, но вы считаете... Опять, у вас самооценка, Алексей, вы не сердитесь на меня, но немножко пострадала ваша самооценка. Вы в какой-то момент, я вам сказал, вы себя обесцениваете. Поэтому вы еще добавляете знания для того, чтобы выглядеть как бы не компетентным, а более компетентным. И это хорошо. Для развития мозга это классно. То есть вы не хотите выглядеть как-то. Это тоже влияние социума. Найдите табуретку дома. Ну, об что-то вы точно споткнулись. Ну, вот если быть честно. Но это легко. Для вас, вот с вашим общением, это быстрое, легкое понимание. Вы уже развиваетесь, вы уже делаете, познаете что-то новое. Это уже круто. Все. Теперь найдите изюминку, да, то есть сложную задачу для мозга поставьте. Не просто узнавать, мы почитали прессу, да. Помните, как Булгаков сказал? Не читай перед обедом советскую прессу, да, там все, язва желудка обеспечена. Я не цитирую специально, но то есть суть просто передаю. А вам нужно заставить больше напрячься мозг. То есть, ну, я там даю какие-нибудь там задачи из Капабланки, да, то есть поставить или там закончить шахматные задачи там двумя-тремя ходами, да, или там найти решение, да, там какой-нибудь партии, которая там не печаталась, к примеру, да, то есть зайти, вот библиотека, детские интересная библиотека, интересных книг, это с 907 по 911 детская библиотека, очень интересная, там прямо задачки такие, они вроде для нас с вами простые, но мы про них забыли, да, то есть как поделить яблоко, то есть мозг, чуть больше ему нагрузки, вы уже занимаетесь этим, теперь нужна задачка, которая заставит вас чуть больше уделить этому времени. И вы проскочите, как раз это даст вам подъем для самооценки, и вы не будете занижать свои способности. То есть вам не нужно будет подтверждение извне, что вы некомпетентны. Это значит, я не должен сейчас выступать, понимаете? Нет профессорских регалий. И слава богу. Ну, я каждый день знаю свои там умеренно знания. Но для меня мне не нужно подтверждение 20 человек, что, о, смотри, он классно знает. Да, знаете, знаю. Я же для себя это делаю. Готовы вот мы делиться по дружбе? Давайте делиться по дружбе. Их не жалко. А если я буду с ней создать, поверьте, вы меня в эфире никогда бы не увидели. Мы с вами не общались бы. Никогда в жизни. Да, все, было бы постоянный удар по моей самооценке. Все. А, я некомпетентен, нет кандидатской, нет. Ах, вот еще не закончился профессор. Да о чем вы говорите? Алло, мы здесь живем, здесь и сейчас. Вы сделали первый шаг, Алексей, во. А теперь добавьте сложной задачки. Очень крутой, сложной. Чтобы на ней нужно было что-то там помучиться чуть-чуть. Чтобы мозг как-то по-другому заработал. Попотеть, назовем так. Мозгом и тело попотеть. Я ответил на ваш вопрос? Да, да, благодарю. Отлично, хорошо. Ну что ж, хорошо, давай тогда уже сейчас приступим к заключительной фазе нашей встречи. инструменты, как с этими самыми обидами и с болью справляться, да, вот что необходимо сделать. Ну, ты уже начал, ты же неудержим, ты уже начал Алексею рассказывать, как справляться, это новые какие-то задачи, это перед... Ну, все-таки, давай. Конкретно. Давайте поймем, что почему они опасны для психики. То есть психика завязана с мозгом и нейронными сетями. Как только наш мозг отключается, ему нужно больше усилий запускать любые процессы мозговые. А вы учитываете, что мозг держит нашу пищеварительную, сердечную систему и все остальное. И самое главное, он начинает отключать мышцы, начинается Альцгеймер и все остальное. То есть со здоровьем идет самый убыток для физического тела. Инструменты. Первое. Аутотренинг. Раз. Да, развитие мозга. Задачи. Два. Да, то есть далее самое интересное, да, то есть работать с психикой, понять себя, то есть тактильный человек, то есть дать себе характеристику, проанализироваться, не надо никому бежать, скажите, вы в глазах других людей и даже докторов и психологов все равно выглядите по-другому. Для себя дать трезвый осознанный анализ. Я чувствую плохо, я визуал, я воспринимаю это так, да, для этого вот эти картинки. Да, там, я больше истеричен там, да, или больше завишу от внимания, да, самооценки влияет. То есть показать действия, которые для вас самому сделать для себя лично, для себя. Да, вот эта задача, Алексей, для вас, она для себя, для вас, не для публики, не для того, чтобы кто-то это оценит. Все, забудьте. Вы сделали и решили. Вот порадуйте сами. Пытается дать $20 сверху любых чаевых, он будет годами ходить и гладить себя по головке, кайфовать. Он, у них нету времен года, он будет рассказывать каждый день, как будто это случилось вчера. А чаевой получил год назад. Но он об этом эпизоде рассказывает и поглаживает, что он сумел заработать и получить вот эту дозу дофамина. Когда вы сделали это для себя, вы получили именно дофамин для себя, не для окружающих. Делитесь радостью, знаниями, но дофамином не надо, он ваш гормон внутри. Вот, так что такое. Дальше инструменты. Помимо, как справляться с болью, как именно справиться с болью, здесь надо понять первопричину, то есть найти эту табуретку, назовем ее условно, да, табуреткой, на что вы споткнули. Неважно, да, это тяжело залазить, найдите крик, может быть, когда-то был там этот, или еще что-то там. Ну, я не могу вам, я миллион могу примеров приводить, у нас не хватит 20 тысяч эфиров приводить вам примеры из жизни. Но ее надо найти. То есть первая причина, которая принесла эту внутреннюю боль, да, которая потащила за собой обиду. Вот которая потащила, вот с нее и начинаем, что я в состоянии жить без нее. Что такое в состоянии жить без нее? То есть проработали, убрали табуретку. Это не значит, что мы все забыли, я нашел, мы забыли. Нет. Опять же, аутотренинг. То есть вы должны в этот момент, когда вы об этой табуретке думаете, раскачать дофамин, не кортизол, не адреналин, а раскачать гормон счастья. Да, то есть плюс еще, да, то есть добавляется банан на ночь, если спите плохо, или просыпаетесь, или еще что-то, или вот это все вас гложет. То есть нужно добавлять гормоном вот, дофамин, вот, банан это такой на ночь гормон счастья. Если вы чувствуете дискомфорт, не помешает, пол банана не надо. Да, то есть порадовать себя хотя бы два раза в недельку фруктовой корзинкой на ночь. Не надо ничего больше. Просто фруктовая корзиночка. Она дает вот этот вот визуал, мы все равно визуалы, да, она дает вот эту подпиточку такую. Третья ситуация, моторика рук. Ну, поиграйтесь в ниточки. Ну, вроде бы, да, ну, дядька взрослый, смотрите, у меня-то клубочки-то есть, ничего, балуюсь, потому что, да, если мы не будем ощущать, бесполезно двигаться. Да, третье, обязательно, если вы уже поняли, что обида там дала на позвоночник, бывает, что вы уже не разгибаетесь, и вы уже это осознали, поняли, но давайте тогда бальные танцы обязательно, фигурное катание, то есть нагрузки должны быть очень сложные, да, то есть мимика, почему бальные танцы, там много там, что они там крутятся, можно и на бачату пойти, нет, мимика бальных танцев заставляет вот... Аж вот так вот, да, то есть все работает на зло всем, то есть ты должен выглядеть, да, там, как непонятно, прямо все. Это да. Дальше, для самооценки, ну, я бы Алексею посоветовал сходить бы в тир или с кем-нибудь пофехтовать, или взять сабли и вот вспомнить что-нибудь порубаться. Так просто по-человечески одеть защиту и просто порубаться, то есть поднять себе ценность вот мужского кулака. Не кулаками биться, не без травм, да, почему палочки... То есть, но побиться, то есть до усталости. Это не так, что два раза ударил, все, я победил, всем пока самооценка поднялась. Нет, попотеть, то есть реально побороться, может где-то там и зацепит немножко, там ничего страшного. То есть вот эта боль будет несравнима, то есть боль душевная, она спокойно поймет, что вы живете и нормально, то есть к физической боли вы уже не относитесь совсем по-другому, и к боли душевной вы знаете ей место и со спокойной душой двигаетесь дальше. Ну, наверное, это такое легкое из инструментов, потому что можно часами рассказывать. Еще хорошее упражнение с нарушением и со всеми делами, это, если вы помните, Родена, у нас есть памятник Родена, мыслитель, да, то есть это правая рука на левой руке. Обязательно скрещивать ручки, да, то есть для тех, кто на самом деле чувствует, что он не справляется, обязательно лед и горячая вода, обязательно. То есть, да, крест-накрест ручки подержали минутку, тазики, не ручки поменяли, тазики поменяли, а ручки оставили так же. То есть здесь у нас горячего, здесь холодное, положили в тазик ручки, подержали минуту, тазики развернули, ручки опустили. Да? То есть покалывание, оно усиливает моторику, усиливает, печень запускается, то есть печень перезапускается, то есть не выделяет кортизол, надпочечники и все остальное, то есть перезапускается организм. То есть вот, да, как контрастный душ, кто-то утром обливается, но обливание это для закалки физики, для психики нужно все время разрыв шаблонов, то есть надо облиться горячей водой, не постесняться, зайти в душ и сказать, видите, я закаленный, все, да, каждый день ведро холодной воды. Молодец, все шикарно, организм все равно привыкает, у нас мозг, он говорит, о, я записал, все, мне не холодно, мне классно, о. Надо зайти и дать себе кипяточку, прямо горячей воды, чтобы раз мозг встряхнулся. Попробовать можно печень на лед, если совсем плохо, есть зависимости серьезно, положить печень, да, то есть печень перезапускается, на 30 секунд хотя бы ледик, чтобы он чуть желудок, чтобы метаболизм и другие запускались обязательно. То есть это баня получается? Баня тоже хорошо, да, да, баня хорошо, но, опять же, если вы каждую субботу туда ходите, не очень хорошо. Смотрите, еще раз, да, четко услышьте, пожалуйста, то, что я говорю, мы разрываем шаблоны в своих привычках. Боль и обида дает нам постоянную моторику одно дело не одного и то же. Мы разбиваем стереотипы и делаем то, что нам не принадлежит. Вот только мы это разорвали, эти шаблончики, во. Понятно, да? Я вот просто слышал еще такие способы, что когда, ну, ты начинаешь зацикливаться, да, на какой-то проблеме, на боли, нужно либо крикнуть громко, либо засмеяться, ну, сделать что-то экстраординарное, что, ну, ты в таких случаях никогда не делаешь. Ну, то есть не на кого-то крикнуть, а вот, допустим, резко там засмеяться, да? Да, магия использует. Вот вы же заходили, да, вот почему у нас там на концертах везде аплодируют? Как вы думаете, зачем делать вот такой жест? Ну, выражают благодарность артисту. Ну, нет, да, у нас тогда не было гаджетов и айфонов, которые записывают все. Это чтобы вы запомнили. Вот сейчас сделайте в эфире вот так, и вас это все напомнится. Вы даже через 20 лет будете тот самый, у вас это в голове сразу вспомнится. И песочный пиджак, и Алексей, и наш, и мой голос, это все станет. Помните в ладоши, у вас эфир запомнится. Нет, это как раз не выражение, а для того, чтобы запомнили. Аплодировать заставляли разные труппы. Чем больше и сильнее аплодировали, тем больше они в памяти оставалось. Когда тележка появлялась в городе заново, она запоминала. И когда вы крикнули, ваш мозг что-то записал, да, то есть всплеск эмоций. Он не записал, что вы выкрикнули. Вы давайте еще раз поймем, как мозг работает. Мозг и нейронная сеть. Она все записала. Вы выкрикнули. И ваш эмоциональный фон был записан, да, вот до этого стрессанул. Вы выкрикнули, сэмоционировали, он перезаписал. Вот это осталось. Это не значит, что это решилась там задача. Вы покричали, да, звезда не упала. Но вопрос в том, что перезаписалось. Вот вы учите перезаписывать. Если вы каждый день ходили в баню на протяжении, то она уже не лекарство. Понимаете, да? То есть цикл, он постоянен. Да, оно лекарство, но на подсознательном. Это как плацебо, таблетка. А вот если вы что-то поменяли и добавили, то вот это плацебо имеет усиление. Уловили суть, Алексей? Да, я понял, да. Ну, позвольте тоже дополнить, потому что часто тоже так рассуждаю на эти мысли, на эти какие-то вот задания жизненные. И вот у меня давным-давно тоже такая родилась идея. Человек чем отличается от животного? Животное, чем ниже, тем это больше проявлено. живет по установкам, которые можно назвать программой, программами жизни. Оно не беспокоится о том, для чего оно родилось, что делать, как. Вот солнышко взошло, началось двигаться, солнышко садится, там уходит, да, самочка пробежала, самец побежал, самочка там обращает внимание, ну и так далее. Вот эти все простые установки, они уже заложены как программы. То есть биороботы такие вот, живут по программе. Ну и плюс там кто-то чего-то еще докладывает. Условия жизни могут что-то добавить, вожак стаи может что-то такое там, да, грызануть и так далее. А человек отличается от животного. Конечно же, у него есть программы жизненные. Конечно же, есть программы общественные, семейные. Но он отличается тем, что он постоянно что-то новое привносит. Он не живет вот в этих программах. И обратите внимание, как было сегодня сказано уже неоднократно, нас пытаются в эти рамки жесткие поставить. Так нельзя, это не делай. Вот это не получишь, потому что сделаешь. Вот это получишь, потому что не сделаешь. Ну и так далее, и тому подобное. А человек – это творец, это созидатель. Он обязан, на мой взгляд, чтобы не быть животным, человекообразным существом, обязан что-то творить, обязан что-то менять, обязан думать, мыслить о том, что будет дальше, для чего, и логика здесь должна быть, и эмоции должны быть, и чувства, ощущения, которые вот этому всему подчинены, а не просто жить по установкам, каким-то моральным укладам и так далее. Само собой, конечно, кому-то мораль нужна, нельзя там и так далее, вот эти заповеди какие-то очень упрощенные, но это для того, чтобы сохраниться на уровне животного, человекообразного. А дальше-то чего? И вот поэтому, когда мы начинаем с мозгом работать так же, как с мышцей, которой вот нужно что-то новое вносить, а не просто в одном состоянии жить, когда мы вот эти установки расширяем, а не просто следуем им по субботам, по пятницам, ходим в баню и все, то тогда и по-другому и жизнь происходит. Я на себе это неоднократно все испытывал и предлагаю тоже нашим слушателям, человекам задуматься о том, вот что мы сегодня здесь слышим и о чем сегодня рассуждаем. Да, можно добавить еще два слова, и все, мы можем. А вопрос в том, что еще ритуалы же есть, то есть мы же записываем еще ритуалы, то есть баня – это тоже определенный ритуал, это тоже влияет. То есть можно убрать боль, то есть снизить обиду, это ритуал. И еще, наверное, самое интересное, то есть никогда лев с подбитой там, или перебитой лапой не будет заниматься потомством. Да? То есть если мы не занимаемся мозгом, не убираем обиды и не лечим душу, то бесполезно что-либо делать, следующее потомство будет такое же раненое. То есть если оно вдруг произойдет на свет. Это самое важное – это мозг, душа, нейронные сети и развитие креатива. То есть вот как-то так. И ритуалы, кстати, тоже помогают, и реально тоже это одна из убивать обиды, это ритуалами определенными, но это целый пласт чисто ритуалов, которые можно использовать из прошлого, то есть понимание, какие сегодня существуют, это тоже. Но это если у нас будет еще желание как-нибудь, то можем целый кусочек взять и делить именно ритуалом. У нас будет. Вот, хорошо. Это. Ну что ж, благодарю. Алексей, передаем тебе бразды управления эфиром в руки. И, наверное, пора ко второй части переходить, потому что здесь я смотрю достаточно большое количество вопросов. Светлана нам набросала из чата в наш маленький чат, и давай-ка уже эти вопросы будем рассматривать. Да, я согласен. Сейчас прозвучит, дорогие слушатели и зрители, небольшая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – боль, обида, не могу простить. Что делать? Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Елена Семаргл. А если вас папочка пытается повесить, то его тоже надо простить? Давайте сразу перейдем к слову прощения. Мы не говорили об обидах. То, что пытался повесить, или уже это в прошлом, то сейчас, как вы поставили вопрос, это был в прошлом вопрос. Вопрос в том, что вы делаете с собой сейчас, и осознанно ли вы к этому подошли, переросли. Если вы задаете вопрос, значит, вас не повесили, вы живой человек. Вот вам надо, не надо прощать. Я не за то, чтобы простить, понять. Это не моя епархия совершенно. Это у нас на это существуют совершенно другие епархии. А вот вам нужно поразвиваться в этом мире, потому что оно вам мешает развиваться. То есть, если это сидит до сих пор у вас, Что это не дает? То есть, вот на самом деле, то есть, ну, грубо выражаясь, мягко говоря, то есть вы недополучаете всей вот этой вот радости до конца солнца. Вот то, что вы говорите, вот ваш вопрос, то есть вы не до конца получаете вот эти оргазмы жизни, вот реально. То есть дофамин не на полную работает. Вот для чего мы объясняем тех, кто столкнулись с этим. Не было возможности пойти к психологу. Не было каких-то там специалистов, кто классно рекомендовал. Или там вы не смогли, не нашли ту мотивацию и литературу, с которой или до сих пор не справились. Вот для вас это вот то, что вот мы вот рассказали, с чем заняться, да, для того, чтобы вы себя, ну хотя бы там в следующий ваш там, этап вашей жизни прожили на полную катушку, в удовольствие, слаженно с собой. Она никуда, вы уже травму эту получили. И таких, поверьте, я очень много, у меня и 29 лет, и да, насиловал отец, и все остальное. Если я все буду рассказывать, это 100 тысяч эфиров нужно. Вопрос в том, что мы даем инструменты для того, чтобы вы себя почувствовали счастливой, почувствовали себя нужной для себя самой. И убрали эту обиду. То есть сработали, нашли вот это, я вам дал 10 инструментов, а вы выберите 2. И уберите эту табуретку. Прощать, это ваш, это как вы себе хотите. Хотите прощать и хотите нет. Но чтобы вам пожить счастливо, вам надо поработать с табуреткой, перезапустить свой мозг, нейронные сети и быть счастливой. Это уже в прошлом. Вне зависимости от ситуации. Есть будущее. Да, вчерашнего дня вы не повторите. А то, что он у вас записан и постоянно вам дает проигрывать, мы как раз об этом и говорим. Что давайте перезапишем. Перезапишем, чтобы не выдавали надпочечники вот этой вот изжоги внутренней, недовольства жизни. Он не может повлиять уже на вашу жизнь. Сейчас, в данном этапе, как звучит ваш вопрос, значит, человек не влияет сейчас на жизнь. Вы влияете сама. А вот чтобы вы сама влияли на эту жизнь, давайте перезапишем. Возьмите инструментики и перезапишите. Во будет. Да, благодарю, Алексей. Есть добавление или идем дальше? Не, идем дальше. Если будет дополнение, я сразу скажу. Хорошо, ты вступишь. Ага. Лена Демидова задает вопрос. Мои родители страдают алкоголизмом. В такие моменты они всегда стараются меня унизить и оскорбить. Подскажите, как можно справиться с тем, что очень трудно бывает пережить их всплеск? Но зависимость, давайте поймем, что на самом деле здесь как раз очень сложно, это не реализация. То есть алкоголизм – это совершенно такая, ну, нельзя писать одними словами. Вы понимаете, вы хотите их продолжать любить, и вы их будете любить, и на вас это не скажется. Я не пойму, можно ли вопрос задать, или вы быстро напишите, вы живете с ними, или вы живете отдельно, потому что тут надо понимать, если вы рядом, это один вариант развития событий, если вы отдельно, то второй. Поэтому, если быстро ответите, давайте я тогда сейчас отвечу на следующий вопрос, а потом перейду к вашему, с родителями, алкоголиками отвечу. Ответьте, вы с ними живете или отдельно, если можно. Хорошо, хорошо, подождем, идем дальше пока. Дмитрий Иванов, Владимир, а что насчет страха, скажете? Такой вопрос. Угу. Страха именно из-за рождения страха, или он уже присутствует, этот страх? Ну, здесь... Дмитрий не расшифровал, он просто в целом. Страхи, вот обида толкает еще раз, да, ну, кого-то вот именно на боли, кого-то на месть, а кого-то именно зарождает на страхе. То есть это как и панические атаки, и все остальное. А если мы говорим про обиду, человек с обидой получил страх, то есть надо было понять, ну, к примеру, да, там выключили свет в ненужный момент, или там был мой ребенок, то есть мама приходила поздно, а заснуть он не мог, да, то есть образовались панические атаки. То есть здесь задача в том, что со страхом это другая работа совершенно, и страх это уже такой, как наркотик, вот с наркотиками надо быть поаккуратнее, потому что страх уже становится таким ощущением, постоянно его надо призывать. То есть человек себя ощущает с помощью страха живым. Вы знаете, вот надо иногда там ущипни себя, да, я себя чувствую живым, там, да, потрогай. Брат, позвони мне, там, я чувствую, что там что-то себя плохо чувствую. Он говорит, да все с тобой нормально. А, ну да, я тоже думаю, что все нормально. А вот страх – это тот наркотик, который не дает нормально существовать. То есть человек постоянно вызывает этот страх, чтобы ощутить, да, вот к жизни. Обычно страхи, это вот как раз у Спартака был постоянно страх жизни, потому что нужно было как раз воссоединиться и вернуться из страха смерти. Вначале он боролся со страхом смерти, чтобы вернуться к живой семье. Когда семьи не стало, то он искал страх к жизни был, то есть депрессивно, чтобы атаковать для того, чтобы просто решиться к цели воссоединиться с семьей. Это наркотики, и с ним сложно жить. Ну, я как вопрос понял, извиняюсь, так и ответил. Если хотите, Алексей, добавьте. Я хочу вот что сделать. Вот ты отвечал Елене Семаргову. Здесь целая череда была вопросов от нее, когда мы раскрывали главную тему, когда мы раскрывали, мы еще не перешли к ответам на вопросы. Вот я наблюдал за чатом, и после вопроса, на который ты дал ответ, если вас папочка пытается повесить, то его тоже надо простить. Дальше был следующий вопрос, который последовал там через какое-то время, он будет здесь задан. И вот дальше Елена Семаргл через буквально там 10 минут пишет: «Я не услышал ответа на мой вопрос, для чего чат, непонятно». Разглагольствование ни о чем, до свидания. То есть вот подход этого человека к жизни, ну вот, я даже не знаю, что вот не обидеть, да, такой, скажем так, детский. Я да. не буду брать клинические какие-то там вот психические там и прочие термины из психологии или там еще что-то. Ну, детский, реально, если я сейчас задаю вопрос, мне плевать, что вы делаете. Мне плевать на всех, кто вас слушает. Мне плевать на всех, кто присутствует. Ты мне сейчас дай ответ. Вот почему папочка пытается повесить меня, и если он пытается повесить, надо его прощать или нет. Все, не дальше, до свидания. Все, все, скандал, все, все, убиваю. Вот такой подход к жизни. Елена. Но я, честно говоря, не знаю, как вы вообще живете в этой жизни, когда вам все должны. Вот все должны именно вам. Весь мир, весь космос, вся Вселенная вот прямо сейчас должны прекратить заниматься этой бульканием пузыриков, всякой ерундой, и ответить именно вам. Но я не удивлюсь, на самом деле, почему папочка хотел вас повесить. Ну, уж извините, ну вот за грубость, за мою. Но вот такой подход очень-очень детский, если не сказать клинический уже случай. Ну вот реально. Конечно же, до свидания, и вам говорю, до свидания, до лучших вам, ну и так далее и тому подобное. Алексей, продолжаем. Идем дальше. Ну вот Елена Семаргл дальше задает вопрос. Если маме и папе глубоко фиолетово на ребенка, то в чем виноват ребенок, не любя своих родителей, почему он должен их простить? Да, вот это как раз был второй вопрос перед тем, как хлопанье двери произошло. Ну, давайте ответим. Во-первых, ничего не должен ребенок и никого прощать, и никого там. Или ребенок, безусловно, родителей любит, и мы сталкиваемся часто, то есть многие не понимают. Вот правильно сказал Алексей до меня, что живем по законам размножения и инстинктам, да, то есть вот сошлись они, родились вы случайно или не случайно, и вас не обязаны любить. Очень редко, на самом деле, очень жалко, что маленький процент любимых детей в семьях, именно любящих родителей и любимые дети. Это, ну, редкость на самом деле. Но вопрос в том, что прощать их, еще раз, это совершенно другая, это ваше внутреннее состояние. Вопрос в том, что это вам мешает жить. Ваша обида на родителей вам мешает жить. Мы сейчас разбираем вашу боль. Это что она вам причиняет? Ваша обида причиняет вам боль, с которой вам тяжело с этим жить. Вот мы даем инструменты раскачаться вам и зажить по-новому. А захотите вы их простить, полюбите, пустите их в дом, обеспечите им старость. Это ваша задача. Вопрос в том, чтобы вы находили психология и психика сегодня, и наша современная психология дает вам возможность пожить в осознанности, быть счастливыми и учиться себя делать счастливыми, и рядом окружающие. Вот что, чем мы занимаемся. Мы не занимаемся разборами косяков ваших родителей. Если вы у нас в чате, так вот обратите внимание на то, что мы делаем здесь и сейчас. А не в прошлое залазим, или не в будущее. Мы здесь и сейчас стараемся вам дать тот инструмент, который счастливец сделает. Будете счастливы вы, будет рядом человек счастливый. Рядом будет человек счастливый, он счастливит рядышком человека. Все. И не мучайтесь, не придумывайте. Будете прощать, это ваше там, захотите на смертном одре простить или еще на каком-то. Это ваша трудность. Мы решаем задачу другую, научить вас получать удовольствие. Дофамин, серотонин, быть счастливыми, подарить счастье человеку, развить свой мозг, сделать креативчик, передвинуться, узнать что-то новенькое, зайти к нам в эфирчик, потусоваться с нами. Вот чего мы добиваемся. Все. Ну да, вот здесь как раз у Елены, если что, хлопанье дверью произошло, вот мы видим все, что вот из нее выливается, выливается, исходя из той обиды на папу и маму, которые недооценивали, как ей казалось. Не любили, хотели от нее избавиться, не принимали ее, какая она есть, может быть, что-то не давали, как она хотела. И вот поэтому вот это вот желание, желание всем доказать, что я круче, всем доказать, что я пуп земли, что я самая главная звездочка на небе, вот оно и проявляется даже вот здесь, вот в чате, оно реально четко проявилось. Поэтому здесь, наверное, Елена, надо, да и не только Елена, вообще люди, надо понять, а что вас заставляет перед кем-то другим выеживаться, как муха на стекле. Вот что заставляет вас всем доказывать, что вы крутые, что вы лучшие, что вы умнейшие. А как вы потом это вот показываете, что вы крутые и умнейшие? Как правило, очень простой принцип. Посмотреть на другого успешного, то есть скопировать, подражать, как у животного, взять это на вооружение, добавить чуть-чуть и стать круче него. Ну, как это кажется, но только теми самыми способами и на том же самом, что сделал другой. Ничего своего придумывать-то вы не будете. Вы будете копированием заниматься. Но это же разве творчество? Это разве созидание? Это разве человеческое? Когда вы примеряете на себе чужие шляпы, чужие сапоги, чужие купальники, вот как-то они выглядят, так же хочу выглядеть. Макияж, там, слова, цитаты какие-то, походку, что угодно. А вы-то где? И вот тут как раз и показывается, меня родители не любили, меня вот там им пофигу, и вот это хлопанье, вот это вот, это уже у вас сидит. Вы уже с этой занозой хлопанья, доказательство, что вы круче другого, и к вам должны все сейчас снизойти, и сами боги там из других вселенных прийти, и звезды на землю упасть. Это у вас проявлено. А задайте вопрос, вам это помогает? Ну, простой вопрос задайте. Вы решаете проблемы, которые вокруг вас возникают? Вы находите общее с другими людьми? Может быть, войны прекратились от этого? Может быть, счастье у вас в семье добавилось? Может быть, на самом деле родители вас приняли? Если, конечно, они еще живы. Мне кажется, что вот с таким хлопанием дверей ничего хорошего не происходит. Вы не учите себя общаться с другими. Вы требуете от других, чтобы вас любили. Позиция, которая была к родителям высказана, вы меня не любите, вы должны любить. Вы теперь всему миру отдаете. А почему весь мир-то вас должен любить? С чего вдруг? Чего вы с этим миром-то бьетесь? Война. Война, которая сейчас вот в нашем мире идет. Она начинается с войны вот здесь, внутри, в мозгах и сердце. Нет любви, есть война. Ну, как-то так. Согласен, поддерживаю, Алексей. Да, да. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопросик в нашем эфирчике. А что скажете насчет боли от контента? Зависть от картинок других в соцсетях, роликов с красивыми телами, богатыми. Как работать с данной болью? Вот такой вопрос. Хороший, кстати, очень классный вопрос. А вот как раз я и рассказывал, показывал вам картинки. Вот как раз стаканчики показывал для того, чтобы научиться визуализировать и принимать. То есть на самом деле более контент, который приносит вам, то есть успех других, это ваша самооценка. А теперь... А по самооценке на самом деле стеснение проявить себя настоящего. Я не говорю об агрессии, да, какой-то там высказывание, или как предыдущее там хлопать дверьми, а вот самовыражение. Попробуйте, наверное, хотите для себя, попробуйте создать сказку какую-нибудь, написать персонажа настоящих, выдумать фантастику. Вы посмотрите, как работает ваш мозг. Это конкретный вам ответ. Для того, чтобы вы поняли, что контент другого человека, когда вы сфантазируете вот этот вот мир, вы поймете, насколько развивается. А лучше прописать такие 2-3 сказки, а потом в третьей бы добавить вот этот как раз отрицательный персонаж, когда человек попадает, в кавычках, там, на, не знаю, там, другую вселенную, там, на туманность Андромеды, и видит там этот контент. И когда вы раскрутите, что вы видите и что вы ощущаете, вы поймете ответы. Понимаете? То есть, ну, как-то так. И, кстати, напишите, будет даже интересно, если вы в чат вернетесь, вот пропишите хотя бы. Только серьезно сядьте, это не одна страница. То есть, это реально выдумать мир. Вот для вас он тогда не будет приносить боли. То есть, причина вот мне пока непонятна. Я понимаю, что это вас задевает. Второе, наверняка вы очень погружены в чей-то контент. То есть, там без обид точно не было. Или работали вместе, или я могу сделать вид, что вы... Но, может быть, если не знакомы, то кто-то о них вот вам постоянно капает на мозги, зная, что вам это приносит боль. Кто-то из близких постоянно приносит вам эту штучку обязательно. Так у нас ничего не делается просто так. Вселенной пустоты не бывает и дыр тоже. Проговорите, Алексей, говорите. А я думаю, что как раз Дмитрий Иванов здесь целую череду вопросов нам задает, поэтому вот из этих вопросов выстроится та самая проблема, о которой ты спрашиваешь. Вот давай к следующему вопросу перейдем, и я думаю, что много, что прям по полочкам и у нас, и у него сложится. Давайте сразу их читать, так легче будет. Давай, Алексей, прочитай сразу вопрос, а потом просто напомнишь, если что. Хорошо, хорошо. Ну, вот тут буквально... 3-4 вопроса. Первый. Как создавать дружественную атмосферу, когда молодой учитель, работая в школе, травится старыми педагогами? Скандалы, интриги, слухи от людей, которые прожили жизнь. Где их женская мудрость? Следующий вопрос. Как работать с болью в процессе получения нового знания? Или получение знания образования? Или получение знания образования должно быть без боли? Или педагог должен бить палкой? И еще один, что можно предпринять, если есть боль от бездействия и равнодушия других людей, которые живут в одном доме, в одном городе? Хорошо, тогда давайте сразу начнем с того, что вот по поводу знаний и педагог палка. Мне повезло, опять же, в своей жизни, я уже говорил, что мне повезло с учителями, была у меня такая... Учительница, которая умудрялась, даже посадив 80 человек в классе, да, заставить всех заниматься. И тем, кто не нужно было на этот предмет ходить, они приходили и занимались. Это правда реальной жизни. Царствие небесное этой учительницы, но она так умела вести. На самом деле, педагог, вам нужно развить харизму, поработать над тембром голоса, значит, работайте не на тех частотах. Дети не всегда воспринимают средние и высокие частоты. Нужна низкая мембрана. И на самом деле подачу, сделайте подачу, я не знаю, какой предмет вы там ведете, неважно, литература, математика или еще что-то, всегда можно подать это креативно. Да, сделайте это через, если это математика, сделайте математические фокусы, возьмите Маяка Копяна. А учитель должен не просто интересовать людей, удивлять детей, а... даже на самом деле показывает, что он постоянно вместе развивается. Это не должно вам приносить радость. А наоборот, да, показывает, что вы можете что-то привнести. То есть постоянно 5 минут уделяйте на уроках, если хотите заработать этот авторитет. Детям что-то рассказывайте из жизни, что интересно, что они не увидят в Инстаграме. Что будет интересно. 10 минут заберите своего времени. Поставьте предмет не 30-45 минут, а 35, а 10 минут расскажите о чем-то интересном. Второе, работа над самооценкой. А то, что вас коллектив булит, ну, я думаю, что там есть какие-нибудь, извините, наверное, сексуальные подоплеки, потому что вы молодой и что-то еще обязательно, но без этого никуда. И тот, кто начал, это обязательно. Знаете, учителя же повторяют своих детей в школе, понимаете, вот это дернул за косичку, она нравится. Да, ударил портфелем. То есть посмотрите, я думаю, что это где-то там в сексуальной почве что-то связано. Это однозначно, ну, просто из опыта говорю. Я сейчас угадываю, да, еще раз, мы не на битве экстрасенсов. Но то, что я услышал из вопросов, я примерно вам простраиваю логическую цепочку. То есть вы там уверены, еще где-то по соседству, то есть видят вашу жизнь, может, где-то там не состоялись там в семье и хотят вас, конечно, там как-то. Или мечтали, да, видя. Знаете, вот в окне, как есть же сказка, там безногий мальчик, он в окне всегда мечтал о булочке на улице, да. Но когда была вьюга и булочка, то есть он же откусить не смог, она замерзла. То есть вот и вся ситуация. Ножки-то встали, а булочка-то замерзла. Поэтому давайте вы над собой работаете, а не над учителями в школе и не над... Не нужно палкой. Попробуйте заинтересовать. Возьмите фокусы Маяка Копяна. Возьмите интересную литературу. Такую же вам. Возьмите там, прочитайте там Горотёр по Тангрею. Экзюпери. Дайте что-то то, что вбрасывать будете как... Ну хорошо, таблетку счастья детям подарите на уроке. В конце урока дайте детям таблетку счастья. Все, больше ничего. И интерес к вам проявится. И поверьте, уроки станут. Во. Гарантирую. Ну да, у нас же главный такой принцип подачи информации на Народном радио, который еще в свое время Алексей Васильевич Трехлебов очень хорошо так донес, развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Поэтому вот если у вас есть привлечение, развлечение, и под этим подается соусом еще важная информация, то хочешь не хочешь, ты в это залезешь, ты будешь увлечен. И еще тоже вспоминаю тоже школьную свою работу, когда после армии совсем молодой еще был, такой зеленый, и коллектив у нас были женщины уже возрастные. И вот там как-то на меня так косились, нас смотрели, и я не мог понять, а что такое. Ну, я человек женатый, все там, ребенок у меня уже. А на меня смотрят как будто бы там вот на такого холостого как будто бы. И какие там глазки надо строить. И один раз мы ехали, какое-то было там на поручение от школы, надо было куда-то съездить сейчас. И так получилось, что вот с такой уже возрастной, старше меня, ехали женщиной, учительницей. Она так села напротив меня в электричке, едем, сидим, смотрит, говорит: «Ах, Алексей, что ж ты такой-то молодой?» Это так сидит, один раз вопрос задала, так это глазами сверкая, второе глазами сверкая. Ну, на природу едем куда-то там, за город, что-то надо было там взять. А, черенки для лопат. Время было тяжелое, перестройка. Черенки для лопат, точно, я должен был их тащить. Вот, она достала меня этим. Я возьми, глядя, сказал: «А что ты такая старая?» Все, с тех вот, всех времен, все, вопросов ко мне по поводу молодой, каких-то так взглядов, все, просто оборвал, прекратилось. Но это был такой жесткий, это было жестко с моей стороны, грубо, ну, невоспитанно, может быть, где-то там по-мальчишески, но достало реально. Вот, Дмитрий, ну, может быть, вот обратить внимание, что женщины все-таки это женщины, и они смотрят на молодого человека не всегда как на педагога, соратника, а может быть, как на мужчину, как-то вот это обратить внимание. Поэтому если вы будете оправдываться как педагог, что это не так делаю, это не проймет. Они смотрят, ищут причину с вами заговорить, поругаться, может быть, дернуть там как-то и так далее, а не как педагог, а как мужчину. А тут уточнение написал Дмитрий. Вопрос был о коллективе. Женский коллектив, ну, женщинский коллектив, он пишет, против молодой учительницы. А, ну это вообще все понятно тогда. Ну, давай. Еще больше. Знаете, как никогда Афродита не поймет Венеру, да, потому что у этой были песочные часы, и вызывала она лишь дымку и поволоку взгляд молодых греков. А вот воительница, да, вызывала страх и все. То есть молодая учительница вызывает сексуальное желание и удивление, и тягу учеников и всех остальных. А эти учительницы, им приходится давить собственным авторитетом. Заметьте, не учить, а давить авторитетом. Это разные вещи. Молодой учительнице очень четко надо просто, простыми вещами, как раз вот, пусть даже выучит вот то, что я сказал, не пойдет по пути вот этому, там, что-нибудь придумает и скреативит. А она просто разорвет авторитет этих людей, то есть и им не придется давить ни на нее, ни на ее учеников. Вот и вся ситуация. Да, и еще один вопрос, который, мне кажется, мы опустили чуть-чуть. Что можно предпринять, если есть боль от бездействия и равнодушия других людей, которые живут в одном доме, в одном городе? Значит, да, давайте про эту боль. Это как раз говорит о том, что это ваша повышенная, но это ваши обиды, это 100% это ваши внутренние обиды, это повышенная, одна из к тому, что толкает обида, это вот как раз повышенная справедливости. Ну, надо, вот ну, я вот хочу, вот, есть такая легенда про Данка, знаете, который вытащил сердце и пронес и вытащил людей из леса, а потом его сердце растоптали. Вот вы сейчас на пути Данка, да, то есть если вы хотите заниматься просветительской, я всегда говорю, не надо стремиться, чтобы кто-то сделал, да, а надо делать самому, то есть показывать своим примером. Причем, пожалуйста, да, научитесь это делать, знаете как, когда мне там пару женщин в свое время позвонили, сказали: «Вы знаете, хотелось бы воспользоваться фондом, мы дадим вам денег и, вот, и поучаствуем там». Я говорю: «Не надо перекладывать на меня ответственность за маленьких грехов, там, помогая детям. Хотите?» Вышли во двор, их куча этих обездоленных деток, куча семей, подошли и сделали. Для этого фонды не нужны. Хочешь помогать – делай. А вот чтобы научиться делать и не смотреть на их поведение – вы себя поставите в сравнение. Ну, если это говорит о той девушке-учительнице, то значит, или это Дмитрий Иванов, то есть это наполовину семья, то есть, ну, наполовину сиротка. То есть это недолюбленный человек, судя по моим вот Ну, 100%. Ну, не 100%, увы, неправильно высказался. Ну, догадываюсь, что, судя по всему, это вот как раз недостаток. То есть половинка отсечена. Вам надо научиться делать и жить для себя. То есть научитесь делать что-то во дворе для себя. Ну, брали эту урну. Делайте и повторяйте это каждый день. Знаете, то есть, как вы помните, с табуреткой, да? То есть вам надо научиться ставить эту табуретку. И пусть люди спотыкаются о вашу табуретку. Назовем ее так. Я думаю, я ответил на этот вопрос. Да, да. Вопросы у нас все. Почему-то у меня пришла такая мысль в голову, что телефонные мошенники, когда вам звонят по телефону, они потом приходят к вам за консультацией. Пусть идут. Я ничего не могу сделать с этим. Ты там не, да, не консультируешь так это, не консультируешь людей-то, которые этим занимаются. Как правильно там человека прощупать по голосу, как там ему что-нибудь? Не, на этом вообще можно было бы зарабатывать, но это опять же нужно в этой контингенте занять свою нишу, чтобы они сходили как сарафанное радио. То есть, ну, нет, увы. Может быть, не было таких прорывов учить их. Не, были продажники. Были у меня сложные продажники, такие очень интересные, своеобразные, которые продавливали агрессивными, занимались продажами. Им приходилось кое-какие вещи объяснять, и на 35% с двух тренингов они увеличили продажи. Но больше тренинги мы им не читали, потому что я понял, что если на 70% они продавят, то точно продавят и мой офис в том числе. Так что вот как-то так. Но был такой опыт. Но с продажниками. Да, Светлана просит нас вернуться все-таки к вопросу от Елены Демидовой, когда там про алкоголизм родителей, и ты задал уточняющий вопрос, чтобы Елена написала, вместе живут они либо отдельно, но вот ответа здесь я не увидел, и она тоже не увидела. Поэтому она предлагает нам рассмотреть два варианта, а что делать, если, ну, как воспринимать, что делать, как смыслить, если отдельно и как вместе, в чем разница и что делать. Но первое, да, показатель, то, что родители пьют вместе, то есть есть зачинщик. Если это зачинщик мужчина или папа, там она, тем более Елена, дочка, то есть я боюсь, что она не может никак повлиять, что зачинщик алкогольных вот этих поповых родителей – это отец, который приносит, и уже от этого никуда не денется. Вторая ситуация, то есть она не может развиваться от пуповины и не может отойти от этой семьи, то есть она есть потребности, которые эти родители закрывают, то есть это все запой заканчивается. И у нее там месяца три начинается рай. То есть надо или научиться закрывать эти потребности и уметь развязаться с родителями. Это два. Третья ситуация, если она живет от них отдельно, то есть манипуляции. А манипуляции всегда действуют в том случае, родители алкоголики, когда они говорят, что они постоянно давят на чувство вины. А если Елена задает такой вопрос, и по ее поведению это чувство вины постоянно у нее присутствует, да, то есть надо помимо обиды и боли, еще понять ее чувство вины. То есть за что, где она накосячила, или где она считает, что она виновата перед этим сообществом родителей. То есть, и вообще, почему она до сих пор их признает родителями, если они там уже пьют кровь, и она во взрослом возрасте. То есть осознание. Правильно сказал Алексей, что у вас детская манера поведения. Давайте повзрослейте. То есть осознанно подойти к собственной жизни. Давайте вот что-то дадим сообществу. Вы можете любить не только их, можете полюбить близких или новых людей. Иногда близкие становятся врагами, это Дюма, да, там, а враги становятся близкими и на всю жизнь остаются друзьями. Так что такое тоже в жизни бывает. Если возьмете, то все получится. Я думаю, ответил на ваш вопрос. Да, хороший ответ. На самом деле я не про Лену Демиду говорил, я говорил про Елену Семаргл, которая хлопнула дверью там вот, а про Лену Демиду я пока еще ничего не говорил. Так что здесь вот ты правильно все очень расставил по своим местам, что вот, наверное, надо заниматься уже своей жизнью, если ты человек взрослый, а не думать, а как вот на их реагировать. Ну да, ну что, оскорбляют, унижают. Вопрос. А что с этого? Ну вот если, к примеру, лает собака. Вот вы едете по улице, начинает вас, на вас лаять собака. Ну лает и лает. Вы же не становитесь на четвереньки, не начинаете лаять в ответ. Либо вы идете по улице, какой-то незнакомый там бомжара сидит и начинает что-то про вас говорить. Ну и говорит, и чего дальше? Вы же не садитесь рядом с ним в помойку, в какую-то там лужу вонючую, и не начинаете с ним разговаривать, какой он сам негодяй. Вы идете по жизни, по своей жизни делать свое дело. Вот здесь надо понять, что был этап, когда вы полностью зависели от родителей, потом косвенно зависели от родителей. Но вот эта косвенность, она должна уже как-то, ну, разойтись, пуповина должна как-то так отойти в стороночку-то, да, и корабль должен взлететь уже от земли, мачта должна отойти, и все. Поэтому надо понять, Лена, а вы себя считаете, что вы унижены, оскорблены, и все, и теперь больше ничего не можете делать? Либо все-таки вы настоящий человек, который сам в этой жизни уже отвечает за себя, делает что-то свое. Или все время будет смотреть, как-то мама с папой что-то сказали. А потом вместо мамы и папы появятся другие мамы и папы на стороне, да, в кавычках мамы и папы, на которых вы тоже будете смотреть, что они скажут. А жить-то когда? Ну, реально просто, а жить-то когда? Ну, вот такой простой, мне кажется, совет. И здесь много что было сказано для того, чтобы понять, что вот не надо быть все время маленькой девочкой, зависимой от кого-то. Надо быть человеком самостоятельным, классным, чтобы жизнь была отличная, чтобы ее делать хорошей жизни, а не подчиняться чьей-то жизни плохой. Да, благодарю. Вопросы у нас все. Вопросов больше нет, и я предлагаю завершать эфир, потихонечку подводить итоги. С удовольствием. Ну, разговаривал. Мне нравится собеседник. И вопросы, кстати, серьезные, сложные. Людей это болит, их это беспокоит. Видите, что делает боль? Она заставляет возвращаться к себе внутрь. Вот смотрите, наш вопрос же был боль и обида, да, не могу простить, да, то есть она постоянно заставляет человека триггериться, постоянно заставляет жить. И видите, вопросы связаны с их болью. Ну, будем отвечать в следующий раз более раскрыто, или тогда попрошу, если можно, Алексей, попросите в чате представляться, сказать причину, тогда нам будет понятно, как разбирать их. И давать четкие инструменты, чтобы не было воды. Вот как нам сказала Елена Смарл, что воды много, что мы говорим обобщенно, но не ответили конкретно. Ну, тогда задавайте более конкретные вопросы и раскройте себя. С удовольствием дадим более конкретные ответы. Согласны? Конечно. И здесь Дмитрий Иванов так вот тоже руками разводит. А при чем здесь сексуальные потребности в старом школьном коллективе? Непонятно. Дмитрий, вот потому и непонятно, что вы не задумывались об этом, что вы не сопровождали вот эту вот нить жизни от начала и до конца и не понимали, что женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной, что он с косичками там бегает или там с портфельчиком дергает кого-то за что-то, либо уже в возрасте, будучи бабушкой или дедушкой, все равно вот это остается. Если вы убираете язык подсознания, вот эту самую вот доминанту, которая вот основа, да, вот фундамент, то тогда непонятно будет, а почему вот это все другое появилось. Вы видите, что есть какие-то унижения, видите, что есть какие-то там наезды, а причины глубинной у этих вроде бы взрослых мадам вы не видите. Вот мы как раз сегодня и пытались сказать, что подсознание-то никто не отменял. Вот это все заложено. Вы, когда о чем-то говорите, вы не замечаете, как вы щурите глаза, как вы косите глаза, как вы вздыхаете, какой у вас тембр становится, высокий либо низкий, да, там, вы спокойно говорите, или так резко, отрывая каждое слово, даже вы не задумываясь об этом, а это язык подсознания. И опытный человек, видя это все, ощущая, чувствуя, он сразу понимает ваше возбуждение, степень того всего 5-10. То же самое здесь. Даже если этот коллектив будет состоять из дряхлых бабушек, они найдут причину унизить молодую и красивую, которой ученики тянутся, потому что она молодая и красивая, только потому что они уже не молодые и красивые. Понимаете? Здесь об этом было сказано. Они не могут уже своей молодости кого-то к себе привлечь. Она заходит в класс, и на нее смотрит, ну опять пришла старая карга, сейчас опять начнет там мозги парить. А та зашла в класс, и все, и все сразу, хоп, глаза на нее, остается только подавать. Ну, здесь тоже есть некоторые моменты. Я помню, учился в старшем классе, и у нас был урок физики, я даже в одном эфире делился такими своими там этими воспоминаниями. Ну, представляете, уже старший класс, все, я сижу на последней партии, у меня рядом свободное место. И наша физичка решила нам показать фильм. Она была молодая, только что после института. была одета очень так обтягивающе. В те времена в Советском Союзе обтягивающе быть одетым, но это что-то было неприличное. Вот, и поэтому все мальчики смотрели на нее вот так вот, хлопая глазками. И поэтому физику никто не пропускал никогда. Но в те времена вообще не пропускали. И вот она включает нам проектор и садится рядом со мной. Она молодая, у нее гормоны играют. И все, я как сел так рядом, я так и сполз прям под лавку, потому что вот это вот ощущение гормонов молодых, женских, сильных рядом с тобой, они выбили у меня вообще все. Я не понял, о чем был фильм. Я помню, что она рядом сидела, у меня в голове там всякие уже пошли образы и так далее. Физику просто... ты плохо, значит, учил в школе. Я прекрасно физику учил, потому что мне все время хотелось там находиться рядом с ней. Но я физику... Вот. Но это суть в том, многие говорят, а как это влияет? Да вот так это влияет. А когда у нас была там другая физичка, ну да, физику мы учили, да, записывали, но вот это вот ощущение находиться, вот желание находиться в классе, ну как-то по-другому оно было, понимаете? Поэтому еще раз говорю, Дмитрий, если вы не понимаете фундамент жизни любого живого существа здесь на Земле, тогда вот эти все ответы на вопросы ваши будут для вас ничем. Если вы понимаете полноту, цельность человека, как и животного, как и человека разумного, как и который уже ведущий, мудрый, вот цельный, вот тогда все будет по-своему, и все будет хорошо, все будет понятно, будет все по полочкам быстро. А когда это вы все не понимаете, для вас только что-то существует. Либо мозг отдельно, как-то так, а тело где, да? Либо разум там отдельно, а все остальное где? Либо божественный, летящий, парящий, либо, наоборот, приземленный, как животное, там ползает, кусает всех. И еще раз прошу, смотрите цельно вот на этот мир, цельно. Но это намного интереснее. Спасибо. Благодарю. И заключительные слова, это я благодарю всех участников нашего эфира. Благодарю всех зрителей за активное участие в эфире. Благодарю также людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Боль, обида, не могу простить, что делать?». И в эфире у нас был Алексей Орлов, который вел эфир. Я как технический и не только технически помогал также вести эфир Алексей Щербаков, Владимир Вороной. Вот тут такое огромное, я говорил, регалии, да, а я скажу так, просто человек-вдохновитель. Вот, и за чатом следила у нас Светлана Большакова, как всегда. Так что, друзья, подключайтесь, подписывайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает у нас форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Спасибо. Спасибо. Народное славянское радио для пытливых умов.